строгие глаза его испытующе ползали по лицам казаков, членов суда. Обсуждались меры наказания. «Что ж мы с ними сделаем, господа старики?» — повторил Попов вопрос. Наклоняясь, он что-то шепнул сидевшему рядом с ним под Исаулу Сенину. Тот утвердительно, поспешно кивнул головой. У Попова зрачки сузились, стерлись в углах глаз веселые лучики, и глаза иные, блестящие похолодевшим суровым блеском, чуть прикрылись негустыми ресницами. «Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и уничтожать казачество?» Февралев, старик-старобрядец Милютинской станицы, вскочил, как подкинутый пружиной. «Расстрелять всех!» Он по оглашенному затряс головой. Оглядывая всех изуверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал: «Нету им, христопродавцам, милости! Жиды, какие из них есть, убить! Убить! Распять их! В огне их!» Редкая волокнистая бороденка его тряслась, седые с красной подпаленной волосы растрепались. Он сел, задыхаясь, кирпично-бурый, мокрогубый. «На поселение отправить, аль нет?» — нерешительно предложил один из членов суда, Дьяченко. «Пострелять! К смертной казни! Поддерживаю ихнее мнение! Казнить всех при народе! Сорную траву из поля вон! К смерти их! Расстрелять, конечно! О чем еще говорить?» — возмутился Спиридонов. С каждым выкриком углы рта Исаула Попова, грубее в очертаниях, утрачивая недавнее добродушие, сытого, довольного собой и окружающим человека, сползали вниз, каменели черствыми извивами. «Расстрелять! Пиши!» — приказал он секретарю, заглядывая ему через плечо. «А Подтелкова с Кривошлыковым, врагов этих, тоже расстрелять?» «Мало им!» — запальчиво крикнул плотный престарелый казак, сидевший у окна, неустанно подкручивавший фитиль угасавшей лампы. «Их, как главарей, повесить», — коротко ответил Попов и повторил, обращаясь к секретарю: «Пиши постановление. Мы, ниже подписавшиеся...» Секретарь, тоже Попов, дальний родственник Исаула, склонив белобрысую, гладко причесанную голову, заскрипел пером. «Газу должно не хватит», — вздохнул кто-то сожалеюще. Лампа помигивала. Фитиль чадил. В тишине звенела запаутиненная на потолке муха. Скребло бумагу перо. Да кто-то из членов суда сапно и тяжело дышал. «Постановление 1918 года, 27 апреля, 10 мая, выборные от хуторов Каргиновской, Боковской и Краснокутской станицы, от Васильевского Максаев Степан, Боковского Кружилин Николай, Фомина Кумов Федор, Верхнее Яблоновского Кухтин Александр, Нижнее Дуленского Синев Лев, Ильинского Володсков Семен, Коньковского Попов Михаил, Верхнедуленского Родин Яков, Савастьянова Фролов Александр, станицы Милютинской Февралев Максим, Николаева Грошев Михаил, станицы Краснокутской Еланкин Илья, хутора Пономарева Дьяченко Иван, Евлантьева Кривов Николай, Малахова Емельянов Лука, Новоземцева Коновалов Матвей, Попова Попов Михаил, Астахова Щегольков Василий, Орлова Чекунов Федор, Клима Федоровского Чукарин Федор, под председательством Попова В. С. постановили: первое. Всех грабителей и обманщиков трудового народа, поименованных в списке ниже, всего в числе 80 человек, подвергнуть смертной казни через расстреляние, причем для двух из них, Подтелкова и Кривошлыкова, как главарей этой партии, смерть применить через повешение. Второе. Казака хутора